Глава 66. Жизнь отшельника Аввы Феодосия. Авва Антоний, основатель и настоятель Лавры Илиотской, рассказал нам об Авве Феодосии молчальнике то, что слышал от него самого. «Прежде чем удалиться в пустынь, — рассказывал Авва Феодосий, — в состоянии духовного восторга я видел юношу, лицо которого сияло светлее солнца. Взяв меня за руку, он сказал: «Пойдем, тебе предстоит состязание», и привел меня в театр, обширности которого я не могу описать. Весь театр был наполнен зрителями. Одна часть их была в белых одеждах, другие были черны, как эфиопы. Юноша привел меня на середину театра. Здесь я увидел эфиопа необыкновенного роста. Голова касалась облаков. Он был безобразен и имел вызывающий вид. Явившийся мне юноша говорит мне: «Вот с ним тебе предстоит борьба». При виде исполина я пришел в ужас и задрожал. Кто же из людей с одними человеческими силами может бороться с ним? — воскликнул я, обращая умоляющие взоры на приведшего меня юношу. — А ты все-таки бодро выходи против него. Я буду при состязании. Сам буду судьей и вручу тебе победный венец. Мой противник также выступил на середину, и мы начали борьбу. Быстро явился дивный судья и вручил мне венец. И вот все множество эфиопов с воплем вдруг исчезли. Другая часть людей, облеченных в белые одежды, высылали хвалы тому, кто помог и доставил мне славную победу.